Послание к евреям. Как редко мы слышим теперь, что люди говорят, насколько лучше стало сегодня, чем это было раньше. В большинстве люди говорят о хороших древних днях. В большинстве случаев люди ссылаются на старину, былые времена. Интересно изучить это. Что вы думаете, люди говорили в хорошие золотые былые времена? Они говорили то же самое. О, какие хорошие былые времена! Мы все склонны забыть трудности в прошлом и помнить только приятные. И так мы склонны думать, что прежние дни были хорошими былыми временами. Однако в нашем изучении 12 главы послания к евреям мы пришли к месту, где нам напоминается, какое лучшее время мы имеем сегодня. Конечно, послание к евреям не говорит о физическом, но о нашем доступе и отношении к Богу. Послание к евреям, 12 глава, ведет нас назад к тому, когда был утвержден Ветхий Завет на Синайской горе и был дан закон Моисея. Нам напоминаются ужасные виды и звуки, провозглашающие Божие присутствие на горе. Мы должны быть благодарными, что нас не пригласили на такое подобное место. Прочитаем с 18 по 21 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, но ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Там было страшное видение пылающего огня и тьмы, бури и труб. Там было страшное проявление божественной силы, даже для холодного и крепкого сердца. Все было предназначено, чтобы произвести Божью удивительную святость на людей. Вместе со страшным видом были равно страшные звуки, ибо звуки были настолько страшными, что слышавшие не могли стерпеть их и просили, чтобы к ним больше не было продолжаемого слова. Это был звук, наводивший ужас на их души. Такой была передача закона. Но еще хуже. Они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Сам закон был ужасным. Ибо если даже животное только прикоснулось к горе, оно должно было быть побитым камнями на смерть. Весь урок заключался в Божьей неприступной святости и неосквернении грехом человеком и животным. Даже Моисей не мог перенести этого. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Моисей, который встретил Бога у горящего куста, и который испытал Божью любовь и благодать неоднократно, взошел на гору с трепетом, все его тело тряслось от страха. Таким был Ветхий Завет и закон Моисеев. Весь этот образ представлен пред нами, чтобы напомнить нам, что закон с его повелениями и страхами не приносит удовлетворения, не делает нас здравыми или восполняет нужды нашего сердца, но только показывает, насколько в действительности мы грешны. Мы сами по себе не можем приступить к Богу. Бог святой, а мы грешные. И когда Бог открывает нам свой закон, становится еще хуже. Это событие производит на нас впечатление могущества и силы Бога, а также авторитета Его слова. Закон говорит: «Ты должен, и ты не должен». Он был бессилен изменить сердце или предоставить прощение и способность. Закон обнаруживает грех. Он открывает, насколько действительно мы греховны. Но это только после того, как мы увидим темноту греха, мы можем увидеть прекрасный свет Евангелия Христова. Наше место не останавливается на страшной картине закона, данного на Синайской горе, но нам сказано о Сионской горе. Прочитаем теперь стихи с 22 по 24. «Но вы приступили к горе Сиону, и граду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисуса, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелевой». Во-первых, нам сказано, что мы пришли. Синай говорит: «Идите назад, нет входа». Сион говорит: «Придите, ибо все теперь готово». Закон говорит: «Ваши грехи разделили вас с вашим Богом». Евангелие провозглашает: «Вы стали близкими». Этот доступ не является только лишь обещанием будущего, но отношением для настоящего. Время глагола открывает значение, что мы уже пришли и стоим принятыми этим пришествием. Гора Сион была местом престола. Она была крепостью, которую Давид избрал для царского проживания в Иерусалиме. Во втором псалме мы читаем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Если мы обратимся к последней книге Библии Откровения, мы увидим того же самого царя, ходящим как пастырь Агнец на горе Сион в сопровождении искупленных. Сион также является местом святилища, где Христос, великий сын Давида, производит святое священство. Тогда наш текст говорит: «Но вы приступили к горе Сиону». Это означает, что мы приблизились к святому святых и к престолу благодати. Она также говорит, что мы пришли к граду живого Бога, к небесному Иерусалиму. Сначала Бог поместил человека в саду. Теперь Он помещает его в городе, его городе, на месте, где Он собирает своих в славное вечное общество. Три предмета связаны с городом: положение, население и процесс. В древние времена города располагались на реках или горах, где они господствовали над окружающейся местностью, занимая стратегическое положение. Всякого рода люди собирались в города, чтобы сделать жизнь богаче посредством организации и богатства. Город живого Бога отличается от всех городов земли. Что касается его положения, он помещен на небесах. Что касается людей, он является вечным домом искупленных. Что касается его цели, он существует, чтобы делать жизнь богатой и славной для святых через бесконечные века вечности. Это место, где Бог величайший и контролирует всем. Апостол Иоанн употребил целую главу книги Откровения, чтобы описать этот великий город. Он снизошел с неба во время царского периода, чтобы быть местом власти во время чудного века царствования Христа как царя на земле. Мы, искупленные, теперь настолько совершенно спасены, что в духе мы уже вошли в этот город. Наше жительство уже находится там. Мы остаемся в этом мире посланниками, представляя славнейшего царя города. Стих 22 продолжает причислять нас к служителям Божиим, когда говорит, что мы приступили к тьмам ангелов. Ссылка здесь на сонмы ангелов. Ангелы присутствовали на Синае, когда был дан закон. Но какая теперь здесь разница? Место проявления страшной силы, здесь происходит радость в присутствии ангелов Божьих, потому что совершается искупление сынов человеческих. Мы, верующие, приведены в общество ангелов, потому что они являются служебными духами, посылаемые в мир для служения нам. Здесь мы бросаем беглый взгляд на великий сборный центр, от которого они спешат позаботиться о нуждах детей Божиих. Текст продолжает и указывает, что мы присоединились к сынам Божиим. Сказано, что мы приступили к торжественному собору и к церкви первенцев, написанных на небесах. Никто еще никогда не видел эту церковь в ее полноте, но она уже закончена в Совете Божьем. Должен еще прийти день, когда последний человек будет приложен к ее списку, и тогда законченная церковь, тело Христово, будет восхищена для встречи Господа на воздухе. Мы интересуемся, чтобы вы вошли в ее число. Единственным способом вы можете стать членом этой церкви, тела Христова, это придя ко Христу и признав Его вашим Господом и Спасителем. Вы должны осознать, что вы являетесь погибшим грешником и не можете быть приемлемы Богом. Верьте тогда, что Христос умер на Голгофе, заплатив наказание за ваш грех, и приняв его, вы можете быть принятыми Богом. Бог простит вам грех на основании того, что совершил Христос. Примите это обеспечение, совершенное Христом для вас сегодня. Аминь.